Глава 16. «Пожар!» — орал Семен Петрович, размахивая руками, как ветряная мельница. «Пожар! Выбегайте! Караул! Горим!» Я обернулась к окну и обмерла. Из моей кухни валил черный дым. «Мой дом горит! Мой дом горит!» «Василиса!» — Добрыня схватил меня за руку. Но я стояла как вкопанная, глядя на дым, который становился все гуще. «Как? Когда? Я же ничего не включала!» А Добрыня уже выскочил за дверь и помчался к моему дому. Семен Петрович метался по двору, продолжая кричать, но ничего не делал, только размахивал руками. «Воды! Где у вас тут вода?» — крикнул Добрыня. «Колодец!» — показал Семен Петрович. «Там ведра!» Он действительно бросился спасать мой дом, ошеломленно подумала я, наблюдая, как Добрыня таскает ведра с водой. Даже не раздумывал, просто побежал. Дым из окон стал гуще, и запах гари дошел даже до нас. Я очнулась от ступора и побежала следом. «Стой!» — крикнул мне Добрыня. «Не лезь туда!» «Это мой дом!» — заорала в ответ. «Вот именно поэтому не лезь!» Он открыл входную дверь. Из нее повалил дым, а потом Добрыня исчез в задымленной кухне с очередным ведром воды. «Что, если он там задохнется? Что, если на него что-нибудь упадет?» Семен Петрович продолжал причитать. «Ой, беда какая! Ой, все сгорит! Что же делать? Что же делать?» «Семен Петрович, заткнись!» — рявкнула. «Лучше помогите!» «А чем я могу помочь?» — растерянно спросил он. «Ничем, конечно, как всегда». Прошло минут 5, которые показались мне вечностью, но Добрыня вышел из дома. Его дорогая рубашка была черной от сажи и обгорела в нескольких местах. Лицо покрылось копотью, на руках он нес крайне недовольного Гомера. «Господи, он-то почему не убежал?» «Твой кот отказывался покидать место происшествия», — сказал Добрыня, передавая мне Гомера. «Прятался под кроватью». Гомер шипел от возмущения. «Наверное, считает, что его честь пострадала». «Пожар потушен», — объявил Добрыня. «Но дышать там пока нельзя». И тут меня накрыло. Просто накрыла с головой. Сначала я всхлипнула, потом зарыдала, а потом расплакалась в голос, как маленькая девочка, прижимая к груди ошеломленного Гомера. Дом мог сгореть. Мог сгореть дом, в котором я родилась, где жила мама. «Эй!» — Добрыня осторожно приобнял меня. «Все хорошо, все обошлось». «Не обошлось!» — всхлипнула. «Там же гарь, и стены, наверное, обгорели, и...» «Там документы, тетради. Я диктант еще не проверила». Я не могла остановиться. Слезы лились ручьем, и я никак не могла взять себя в руки. «Василиса», — мягко сказал Добрыня, — «пойдем посмотрим. Вот увидишь, все не так страшно». Мы вошли в дом. Добрыня открыл все окна, впуская прохладный мартовский воздух, но я все равно чуть не задохнулась от запаха гари. На кухне было ужасно. Все закопченное, на полу лужи воды, угольки от сгоревшего полотенца. «Полотенце!» — осенило меня. «Я же уронила полотенце на печь, когда доставала курник, а заслонку после выпечки не закрыла». «Это я виновата!» — всхлипнула. «Уронила полотенце на печь! Дура! Как я могла так поступить?» «Такое с каждым может случиться», — успокаивал Добрыня, осматривая ущерб. «Главное, что все живы». Но я смотрела на пол и рыдала еще сильнее. Там, среди луж и угольков, валялись его белые розы. Прекрасные, дорогие розы, которые я нашла на крыльце. Теперь они лежали в грязной воде, лепестки почернели от сажи. «Цветы!» — всхлипнула я. «Твои прекрасные цветы! Я их погубила! Все погубила!» «Это же просто цветы!» — удивился Добрыня. «Я привезу новые!» «Не просто!» — зарыдала еще громче. «Ты потратил на них кучу денег, а я... А я все испортила, как всегда!» «Как всегда все порчу. Как тогда, с Артуром». И меня снова прорвало. Только теперь я плакала не только о розах и доме. Я плакала о том, о чем никогда себе не позволяла плакать. О том, как Артур сказал, что ребенок — это пока рано. О том, как я потеряла этого ребенка из-за стресса. О том, как он ушел к моей лучшей подруге за неделю до свадьбы. О том, что я больше года живу одна и устала притворяться, что мне это нравится. «Я не могу больше», — рыдала я. Устала быть сильной, устала делать вид, что все нормально». Добрыня растерянно стоял рядом, не зная, что делать с рыдающей женщиной. «Василиса». «Я думала, что смогу!» — продолжала выплескивать все наболевшее. «Думала, что справлюсь одна, а я не справляюсь, совсем не справляюсь!» И теперь влюбилась в очередного красавчика, который обязательно уедет, как только поймет, с какой психованной связался и что деревенская жизнь — это не для него. «Не нужно быть все время сильной», — тихо сказал Добрыня. «Нужно!» — я всхлипнула. «Кто еще будет, если не я? Мама умерла, папа ушел, когда мне было 10. Осталась только я!» Он осторожно обнял меня и прижал к себе. Гомер издал звук возмущения, пришлось выпустить его из рук. Я не сопротивлялась, наоборот, уткнулась ему в грудь и заплакала так, как не плакала очень давно. Так тепло и пахнет не гарью, а чем-то мужским и надежным. «Все будет хорошо», — шептал Добрыня, поглаживая меня по волосам. «Дом починим, розы привезу новые». «Дело не в розах», — всхлипнула. «Дело в том, что я боюсь». «Чего боишься?» «Всего. Что ты уедешь, что я снова останусь одна, что больше никого не полюблю, или полюблю, а меня снова бросят». И вот я все ему выболтала. Теперь он точно сбежит. Но Добрыня не отпускал меня, наоборот, обнимал еще крепче. «Никуда я не уеду», — сказал. «Куда мне ехать? У меня теперь есть дом и гусь, и соседка, которая умеет варить борщ и печь курник так, что горит дом». Улыбнулась, тихонько всхлипнула, но уже не так отчаянно. Его сердце билось ровно и спокойно, как будто все действительно будет хорошо. «А если передумаешь?» — прошептала я. «А если ты меня выгонишь?» — парировал он. «Такое тоже возможно. Ты девчонка вспыльчивая, у меня все еще щека от пощечины болит». Подняла голову и посмотрела на него. Лицо в саже, рубашка сгорела, но глаза добрые и теплые. Он остался в горящем доме ради моего кота. Это многое говорит о человеке. «Не выгоню», — тихо сказала. «Тогда и я никуда не уеду», — улыбнулся Добрыня. Мы стояли посреди закопченной кухни, среди луж и испорченных цветов, и я впервые за очень долгое время почувствовала, что я не одна. Может быть, стоит рискнуть еще раз? «Извини, что реву, как дура», — смущенно сказала, отстраняясь. «Ты не дура», — возразил Добрыня. «Ты человек, а люди иногда плачут. Это нормально». За окном послышался голос Семена Петровича. «Ну что там? Сгорело все или нет?» «Не сгорело!» — крикнул Добрыня. «Все живы!» «Ну и слава богу!» — обрадовался Семен Петрович. «А то я уж думал, барин, что вы там угорели!» Семен Петрович волнуется. Чудеса? И на опохмелиться не просит. «Пойдем ко мне», — предложил Добрыня. «Здесь пока дышать нечем, а с ремонтом разберемся завтра». Кивнула. «Действительно, нужно проветрить дом». «А Гомер?» «Гомер тоже приглашен», — улыбнулся Добрыня. «Гаврила будет рад компании». «Интересно, как к такому соседству отнесется мой кот-индивидуалист?» Но сейчас это было неважно. Главное, что дом не сгорел, мы все живы, а рядом есть человек, который не побоялся броситься в огонь ради чужого кота.